Студия «Медиакнига» представляет. Марина и Сергей Деченко. «Скрут». Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Травы больше не было. Была измочаленная, мягкая, влажная подстилка, но девочка предпочла бы сплошной ковер из крапивы. У нее на босых пятках чужая кровь. Злобный человек в железной одежде хотел остановить их, но ее провожатый что-то негромко сказал, и человек отступил с поклоном. «Не испугаешься?» «Много-много черных птиц», — отрешенно бродят женщины. Провожатый сказал, что каждая из них заплатила злому железному человеку золотую монету. Но женщин мало, потому что те, кто бились здесь, пришли издалека. Их женщины еще думают, что они живы. «Не смотри», — сказал провожатый. «Я буду смотреть, а ты закрой глаза». Она закрыла, но так было страшнее. Тогда она стала смотреть вверх, на солнце, по-прежнему тусклое и круглое, как та монета, которую надо заплатить за право ходить среди мертвых. «Никогда не думал, что буду когда-нибудь искать на поле боя куклу». «Нету я, малышка. Пойдем». Девочка молчала. Если бы не он, не ее спаситель, она лежала бы тут тоже, растоптанная, лежала бы среди этого страха, среди этих перекошенных криком ртов, среди обнаженного мяса, над которым тучи вьются зеленые мухи. А вороны те отлетают ненадолго, неохотно. Ветер донес запах костра, невеселый и сытный запах, а тошнотворный, отвратительный, страшный. «Я знаю, для чего этот костер», — подумала девочка, и ей сделалось дурно. «Дурак я, что тебя послушал. Нельзя тебе тут. И не найдем. Тут человека невозможно найти, не то что. Давай я тебя на плечи возьму». Девочка молчала. Кукла Аниса лежала там, где должна была бы лежать сама девочка, прямо посреди поля. Рядом торчал воткнутый в землю меч. Девочка отшатнулась. Аниса с ног до головы была черной, кровь пропитала ее насквозь, да так и запеклась. Нарисованное углем лицо стерлось, будто вороны не пощадили ее куклу. «Она мертвая», — сказала девочка, — это были первые ее слова за много часов. «Она тоже мертвая, тоже». Провожатый сдавил ее руку. «Да, но мы живы, малышка, и будем жить долго».